И теперь он менее всего был склонен мириться с уходом Азефа от боевой работы. Мотивы, которые приводил Азеф, ему казались мелкими, препятствия легко устранимыми. И он со свойственной ему сосредоточенной страстностью звал Азефа назад, в боевую организацию, рисуя ему заманчивые картины совместной работы в Тироде. Азеф сделал вид, что позволяет себя убеждать, и согласился вернуться, если не прямо в боевую организацию. После заявлений, которые он только что делал, это было психологически невозможно, то к активной политической работе вообще. Вместе с Гершуни приехал он в Финляндию, которая тогда была ближайшей резервной базой для всех русских революционных партий, и попал прямо на второй съезд партии социалистов-революционеров, который в конце февраля 1907 года собрался в Таммерфорсе. Гершуни выступал на этом съезде под псевдонимом Капустина в честь той квашеной капусты, которая так удачно помогла его счастливому побегу. Но все присутствующие знали, кто скрывается под этим скромным псевдонимом, и то заседание съезда, на котором Гершуни впервые показался, превратилось в непрерывную восторженную овацию по его адресу. Азеф все время держался рядом с Гершуни, как человек, который вместе с ним закладывал первые камни ныне столь могучей партии. На него падали отраженные лучи тех симпатий, которыми весь съезд окружил Гершуни. Возвращение Азефа к активной работе в этих условиях казалось залогом того сплочения и укрепления партийных рядов, которые несет приезд Гершуни. С тем большей радостью все приветствовали Азефа. Он был вновь избран в Центральный комитет. Но настоящее право приветствовать появление Азефа в тот момент имел только Герасимов. С приездом Азефа не только возобновилось регулярное поступление той подробной информации о деятельности центральных учреждений партии, которой так интересовался Столыпин. В самые первые дни после своего приезда Азеф дал Герасимову и то, чего не могли дать все другие источники полицейской информации вместе взятые, а именно сведения о составе и планах центральных боевых групп. Это были те сведения об уцелевшей части боевого отряда Зильберберга, которые позволили Герасимову и Столыпину создать знаменитый в свое время процесс о заговоре против царя. Аресты Зильберберга и Сулетицкого были тяжелым ударом для этого отряда. Но они отнюдь не разбили его. Они даже ни на минуту не ослабили его деятельности. Этот отряд еще до ареста названных лиц вобрал в свой состав целый ряд новых добровольцев и завязал обширные связи с людьми, которые доставляли сведения, могущие быть полезными для боевой деятельности отряда. Это дало возможность еще при Зильберберге построить планы нескольких грандиозных предприятий, открытого вооруженного нападения на Зимний дворец с целью убийства Столыпина во время прогулок последнего в дворцовом садике, взрыва поезда великого князя Николая Николаевича, тогда командующего войсками Петербургского военного округа, а позднее в 1914-15 годах главнокомандующего русскими армиями и ряда других. Связи, которые завязал отряд, были настолько значительны, что появились основания рассчитывать на возможность в случае нужды добраться и до самого царя. Из новых членов, вошедших в эти месяцы в состав боевого отряда, наиболее яркой фигурой был Никитенко. Лейтенант Черноморского флота –